эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Александр Аркадьевич Шабалов, член Общественного совета Центра системных инициатив, ветеран войны в Афганистане, общественный и политический деятель, публицист, эксперт в сфере политики, экономики и истории. Ведет эфир сегодня Алексей Орлов. Здравия всем участникам эфира. Тема, которая будет сегодня интересна и послушать, и поучаствовать в ней, называется «Секретный дополнительный протокол. Как развалили СССР». Алексей, передаю тебе слово. Начинай эфир. Доброго здравия, дорогие друзья. И на самом деле еще надо дополнить «Долгожитель Чернобыля», как написано у нас в анонсе. Вот. Надеюсь, эфир у нас будет очень серьезный. Чтобы мне не тратить ваше драгоценное время, предлагаю Александру Аркадьевичу сразу прям приступить к разбору темы. Тем более доклад уже подготовлен, он интересный. Что же такое за секретный договор, по которому вот как раз и разваливали СССР? Мне вот прям вот мурашки по телу бегут, я хочу об этом узнать. Начинаем. Микрофон. Ну, в шутку всегда представляюсь. Инвалид афганской, долгожитель чернобыльской. И вот речь сегодня у нас пойдет о главной и вот тщательно охраняемой вот этой причиной развала СССР. Но вот тему, наверное, можно будет назвать как фальшивка, разрушившая СССР. Но вот сам я очень редко предсказываю события, но всегда, когда это делаю, получается очень точно. Вот первый раз это у меня получилось в 1974 году после третьего курса института. Я буквально до хрипоты спорил с выпускником МГИМО о том, что у нас обязательно будет война на Украине. Ну и прошло много лет, мой оппонент отработал в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Ну, сейчас, как и я, пенсионер, но подрабатывает консулом в Анталии. Но и вот недавно мы встретились, и я его спрашиваю: ну, помнишь наш спор? Он говорит: конечно, помню, все время вспоминаю. Ну, и говорит: вот как же ты оказался прав? Ну, вот за 4 года я уже до развала СССР уже знал об этом. Ну, не потому, что вот предсказал, а потому что прослушал один из докладов Михаила Сергеевича Горбачева. И вот свои мысли вот решил проверить, пообщаться со своим товарищем, ветераном войны, полковником, военным советником на Кубе, вот из таких сталинских замполитов. Ну и вот встретил меня Федор Павлович Казаков мрачнее тучи и сразу мне задает вопрос: ты слушал Горбачева? Я говорю: да, вот слушал, хотел поговорить. А он говорит: после этого доклада я абсолютно точно понял, что Советский Союз будет однозначно разрушен и будет идти речь о жизни и смерти нашего народа. И не факт, что мы вообще-то восстановимся, потому что враги за нас взялись очень крепко. И вот с 87 года я очень внимательно наблюдал вот за тем, как будут разворачиваться события по разрушению СССР. И вот вы представляете, этот день настал. 12 декабря 89 года торжественно открылся, значит, соответственно, второй съезд народных депутатов СССР. И в первый же день главный прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев предложил депутатам признать существующим секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года. Ну, так называемый договор Риббентропа-Молотова. Ну, все были, конечно, поражены и на съезде, и слушатели перед телевизорами. В стране экономический кризис, голод, безработица, забастовки. Причем здесь секретный дополнительный протокол полувековой давности. Ну, а я понял сразу. Этим решением будут отменены итоги Второй мировой войны с последующим развалом Советского Союза. Ведь в протоколах говорилось, что вот Советский Союз за спинами народов вместе с Германией разделили Польшу и незаконно присоединили вот эти все прибалтийские государства. И вот я внимательно наблюдал за съездом вот по телевидению, и в первый день узаконить фальшивку не получилось. Ну, нашлись депутаты, которые потребовали оригинала вот этих протоколов. Ведь Яковлев, он предоставил, лишь только вдумайтесь, копии с фотокопией этой вот американской фальшивки. Ну, пленки якобы нашли на развалинах Берлина. Ну, вот как помните, может быть, новенькие паспорта террористов, которые взрывали башни-близнецы в Нью-Йорке. Ну, и нашлись еще депутаты, которые задали резонный вопрос. Почему на некоторых фотокопиях подпись наркома иностранных дел Вячеслава Молота, вопреки протоколу, написана на латинице? Вот интересно, вот когда наш президент Владимир Владимирович Путин подписывает договоры с Китаем, он что, иероглифами, что ли, расписывается? Ну вот дело отложили на следующий день. Ну и тут хочется вспомнить, что самыми активными в ту пору были три депутата, вот как три богатыря, из парламентской группы «Союз». Это были полковник Виктор Алкнис, полковник Николай Петрушенко и вот депутат из Харькова Леонид Сухов. Они так очень последовательно отставили интересы нашей страны и противостояли. Вот была такая очень мерзкая межрегиональная депутатская группа, которая делала все возможное, чтобы разрушить нашу страну. И вот, зная все это дело, я в 6 часов утра позвонил в гостиницу Леониду Сухову, буквально поднял его с постели и надиктовал, к чему приведет признание секретного дополнительного протокола. Мы утратим советский суверенитет над тремя прибалтийскими республиками, над западными областями Украины и Белоруссии, а также над Молдавией, частью Карелии, Карельского перешейка. Ну, понятно, что одного этого достаточно, чтобы разрушить Советский Союз. И я попросил Леонида Ивановича проинформировать об этом, ну, всех депутатов. И вот наступил второй день обсуждение этого вопроса по секретному протоколу. Я думаю, что же вот будет? И Яковлев, конечно, принес очередную фальшивку. Он принес несекретную служебную записку по передаче вот этого вот секретного дополнительного протокола вместе с другими несекретными бумагами, документами. Но я обращаю внимание, что несекретные и секретные документы никогда в делопроизводстве не смешиваются. У меня вот первое форма допуска секретности. И я вот с величайшим удивлением слушал вот весь этот довод, ну, а скорее всего, бред вот Александра Яковлева. Но депутаты этот бред просто проглотили. Ну, вот на второй день обсуждения Леониду Сухову удалось выступить с трибуны съезда. И вот у меня до сих пор в ушах звучат его слова, и так они врезались мне в память. Он сказал так: если вы сейчас проголосуете за секретный дополнительный протокол, то потомки вас проклянут. И так оно и случилось. И депутаты лишь на основании американских копий с фотокопий проголосовали вот за существование вот этого секретного протокола. Им напоследок Александр Николаевич сказал: ну, куда они, протоколы, исчезли? Ни комиссия, никто об этом не знает. Ну вот сейчас самое время, наверное, обратиться к книге Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым». Вот с Феликсом Ивановичем я был лично знаком, он прекрасный, великолепный рассказчик. И вот Молотов всегда опровергал существование этого секретного дополнительного протокола. Он всегда говорил: не было, нет, абсурдно. Я-то стоял к этому очень близко, фактически занимался этим делом. Могу твердо сказать, что это, безусловно, выдумка. Ну и вот, чтобы посмотреть абсурдность этой выдумки, достаточно посмотреть на четвертый пункт этого протокола. Фальшивку изготавливали люди, совершенно незнакомые с нашим делопроизводством. Получилось очень топорно. Ну вот, я думаю, что вы видите на экране эту нелепицу. Написано, этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. Ну, во-первых, одного слова «обоими» достаточно, чтобы понять, что документ этот написан не носителями русского языка, по-русски «обеими». И еще, гриф секретности, вот он всегда в шапке документа сверху. Слово «строго секретный» в конце вот этой фальшивки никогда у нас не использовали. Ну вот, а что, есть документы, что не строго секретные, наполовину секретные, почти секретные. Значит, в практике нашего государства, вот покажите следующий слайд, три категории секретности. Совершенно секретная, совершенно секретная и особой важности. Они вот обозначены маркером. Какой смысл еще, вот такой вопрос, официально подписывать секретный дополнительный протокол, если его юридическая сила равна нулю? Любая сторона может от него отказаться. И еще. Вот никто не обратил внимания, что переговоры велись не на высшем уровне Сталин с Гитлером, а на уровне наркома иностранных дел Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Риббентропа. И не было ни малейшей нужды в оформлении секретных протоколов к договору о ненападении. Сталин, он прекрасно знал цену Гитлеру и Риббентропу. Он называл их извергами и людоедами. Он что, вот после беспрерывного шестилетнего поливания, после 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, значит, он друг друга обзывали навозной жижей, поливали. Это сталинское выражение. И поручить кому-то подписать какой-то секретный дополнительный протокол, по которому выходило, что он Сталин с Гитлером заранее распиливает в эту Восточную Европу. Ну, зачем ему подставляться? Ну, этого не может быть еще и по одной причине. Вот я хочу привести очень убедительный пример. В Британском музее висит небольшой листок бумаги. Он помечен синим карандашом товарища Сталина. Вот история этого листа. 9 октября в 1944 году на встрече со Сталиным Черчилль предложил урегулировать дела на Балканах. Ну, как говорится, заранее определить зоны влияния. Ну и на листочке там небольшом Черчилль написал, что предлагает, чтобы в Румынии преобладающее положение России было 90%, а Англии 10%. В Греции наоборот, 90% Англии, 10% России. В Югославии 50-50. Ну, Сталин это все прочитал, синим карандашом поставил галочку и положил листок на центр стола. И вот наступило такое длительное молчание, и после чего Черчилль сказал и даже написал в своих мемуарах. Вот я цитирую эту интересную фразу. «Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, как бы экспромтом? Давайте сожжем эту бумажку». То есть вот подумайте, обыкновенную бумажку без печати и подписей Черчилль предложил сжечь, чтобы никто не обвинил их в том, что за спинами народов они решали их судьбу. Вот Сталин был слишком умен, чтобы не подставляться секретным дополнительным протоколом, не дать такой козырь Гитлеру, да он сразу бы это дело обнародовал и весь авторитет бы рухнул. И вот подумайте еще, Яковлев и Горбачев, они не зря навязали вот съезду эту американскую фальшивку. По-другому СССР разрушить было совершенно невозможно, потому что на 90-й год действовал закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. который предполагал проведение референдума для выхода Союзной Республики из состава СССР, а также пятилетний срок по разделу союзного федерального имущества. Ну и вот обойти, вот покажите вот обязательно этот 10-й слайд, обойти закон о выходе из СССР прибалты смогли только с помощью секретного дополнительного протокола. И в этом очень легко убедиться, если посмотреть их декларации. Не на что им было опереться, только на вот этот вот секретный дополнительный. Вот, допустим, Литва, 11 марта 90 года. Вот, в 1940 году на основании пакта и дополнительных тайных протоколов, принятых Германией и СССР в 1939 году, суверенное литовское государство было насильственно и незаконно присоединено к Советскому Союзу. Вот Латвия 4 мая 90 года. Считать противоправным соглашение между СССР и Германией 23 августа 1939 года. Эстония, она вообще даже не выбирала выражение. Вот она так это, 2 февраля 90 года, что они пишут. Это произошло на основе преступного в международно-правовом отношении сговора между Сталиным, Гитлером, Молотовым и Риббентропом в ходе мошеннической государственно-правовой инсценировки. Ну вот, вдумайтесь. И вот мы вот увидели, вот, как американская фальшивка, вот эта жалкая страничка из четырех пунктов помогла разрушить нашу вот великую державу. И вот с 91 года мы превращались в колонию, живущую на 4% от нашего потенциала. И в таком состоянии мы сейчас и пребываем, платим нашим, как говорится, захватчикам. И вот и не только это. Вот именно с этого момента вместе с Германией мы превратились в зачинщиков Второй мировой войны. Вот в 2009 году на 18-й ежегодной сессии ОБСЕ была одобрена Вильнюсская декларация, которая полностью уравняла роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Вот я даже на этом слайде даже выделил эти фразы, можете потом их прочитать. Это решение вошло в школьную учебную программу всех европейских стран. То есть все дети Запада, они учат самосызмальство о том, что Советский Союз агрессор и развязал Вторую мировую войну. Вы представляете, какое поколение на Западе будет вырастать? А в наших учебниках вот по истории либеральные фашисты, вот когда они рассматривают тему секретного дополнительного протокола, в некоторых учебниках истории, сейчас, слава богу, единый вышел, и раньше вот я вот скачал прямо со школьного учебника эту картинку. Вот глумливую карикатуру на генералиссимуса Сталина, победившего этот фашизм. Типа вот диктаторы полюбовно договорились разделить вот Европу. Так что вот за разрушение памятников нашим воинам-освободителям в Европе мы должны еще и благодарить бестолковых депутатов СССР. Их же, кстати, можно поблагодарить и за расширение НАТО на восток. Ведь они вот этим решением своим де юре отменили границы 1945 года. Отменили итоги Второй мировой войны. Вот не сообразили. Их взяли вот на хапок вот этот вот Александр Николаевич. И еще, вот после развала Советского Союза мы едва не лишились русской земли. Ну, здесь я бы хотел рассказать поподробнее, потому что сам участник всех этих событий. Вот сразу после развала СССР, пока народ не опомнился, международные банки решили за долги забрать нашу русскую землю. Ну и так получилось, что я это как-то предсказал за полгода. И вот бегал по казачьим кругам, выступал там по партиям. Все бесполезно. Люди как-то по инерции жили беззаботно так, по советским меркам. Ну, как говорится, страна розовых пони. И вот представьте мое состояние. Ясно вижу, что приближается невиданная катастрофа. А вот никто меня не понимает. Ну, оставалось одно только – действовать в одиночку. И постарался действовать наверняка. Целый месяц писал листовку. И в апреле 92 года вручил перед самым голосованием, там должен был такой пакет приниматься, значит, по земле. Я вручил каждому депутату. Ну и тут вот должен сказать, что обычно от голосования по важнейшим темам всегда стараются сделать прямо перед обедом. Депутат, он так пельмешком ему, там вот это шашлычок, а компот вот это вот. И вот, допустим, как пример, закон о Центральном банке был принят за 2 минуты 45 секунд. Ну, захватили минуту обеда и вообще-то страну сделали, ну, финансовое рабство. Вот. Вот так же точно решили провернуть землей, так всунули голосование перед обедом, но листовка сделала свое дело, только к ночи 406 депутатов голосуют против, и на следующий день все либеральные газеты, а них у нас все, значит, вот они вышли с заголовками, они не дали народу землю, какому народу, как-то не говорили. Ну и вот, а на передовице «Правды» вот, была напечатана моя листовка. Вот вдумайтесь в ее текст. Вот я думаю, этот слайд уже идет у последней черты. 5-10 декабря 1990 года в Брюсселе международные банки решили, российская земля пойдет в заклад под долги, но не в натуре, а в форме документов акций на право управления русской землей сроком на 99 лет с дальнейшим продлением договоров. Примерно так была продана Аляска. И вот съезд вот по вопросам земли был сорван, и дальше пошли следующие события. Либералы потратили миллиарды вот на проведение референдума, сразу устроили референдум по земле, собирали 2 миллиона подписей, ну, чтобы продавить вот решение этих международных еврейских банков. Ну, а я тоже не зевал и за 150 рублей зарегистрировал газету «Вести с Дона». Покажите ее. Вот эта газета спасла, можно сказать, нашу страну. Которую вручил на следующем съезде каждому депутату. Деньги на газету, ну, сейчас это уже можно сказать, дали красные директора оборонных предприятий города Ростова-на-Дону. В газете описал, как в мае, через месяц после того, как был сорван нами съезд, Александр Рудской привез на Дон 2 израильские фирмы. Ну, а как решили не мытьем, так катанием, значит, забрать русскую земельку. Ну, я вот всегда говорю, любимая моя поговорка, значит, есть коммунисты, есть коммуняки, есть офицеры, есть офицера, есть казаки, а есть кизяки. Я вот как сын, вернее, внук атамана, я поэтому это имею право вот так и их называть. Так вот, с кизяками области войска Донского израильтяне организовали акционерное общество «Земля». Вот на газете вы видите ее рекламу. По закладу донских черноземов в израильские ипотечные банки. То есть казаки должны были получить шекели, пропить их, и снова, как на эмблеме, знаете, у них эмблема, сидит голый на бочке, ну, сабли, вот саблю не пропил, а все остальное это. Так что вот эта эмблема, она с места земли должна была оставаться. Ну, мы, конечно, очень постарались и добыли копии всех этих документов и отправили в Москву. И произошло действительно чудо. На третий день, ну, глазам мы не верили. Да, доктор экономических наук Татьяна Корякина, вот, низкий поклон, эти материалы показала по центральному телевидению. Как ей это удалось? Вот я на либеральном телевидении, чтобы такая информация прошла, это, конечно, ну, какой-то нонсенс. У нас на Дону тут скандал такой, этих атаманов ставят перед иконой Божьей Матери, что вы там и с кем-то подписали. Ну, в общем, преступную сделку это мы сорвали. И вот следующий у нас слайд, он рассказывает о том, что отчаявшийся Ельцин, что мы сорвали ему 3 съезда, чтобы передать русскую землю своим новым хозяевам, он пошел на расстрел Белого дома. И вот запомните, русская земля – вот главная причина кровавой бойни в октябре 1993 года. Ну, за 2 дня до этого расстрела – мне, я выступил в радиопарламенте, это 10-й этаж Белого дома, ну и на всю страну рассказал, вот, в чем причина противостояния Ельцина и, соответственно, народных депутатов. Ну и несмотря на вот расстрел Белого дома, русская земля за долги на Запад не ушла. И вот если бы мы это не остановили, то ни о каком суверенитете, конечно, сейчас России речь не шла. И вот вы представляете только, какая трагедия могла бы произойти вот из-за этой маленькой американской фальшивки, копии с фотокопией. Мы за малым чуть не лишились русской земли. Ну, о том, что этот секретный дополнительный протокол фальшивка, ну, говорят многие исследователи. Только вот погуглите, и сразу тут и Андрей Фурсов, и Алексей Кунгуров, и Арсен Мартиросян, и Николай Стариков, Юрий Мухин, Видарий Левит, Виктор Трушков, это обозреватель газеты «Правда», и многие-многие другие. Но вот особо мне хочется отметить, конечно, работы бывшего начальника, секретаря КГБ СССР, вот Валентина Антоновича Сидака. Он ввел оборот термин «динамит секретного дополнительного протокола». Очень точный этот термин такой, потому что так и произошло, что вот он взорвался и разрушил нашу любимую родину. Это он показал, Сидак, вот эту всю разрушительную силу этого протокола, этой фальшивки. Камня на камне он, конечно, не оставил от этой вот этой бредятини, так говорить. И вот самое интересное, что через 4 года после того, когда съезд признал вот это вот существование этой фальшивки, генерал-полковник Волкогонов сообщил, что он якобы нашел оригинал секретного дополнительного протокола. И вот тогда-то у меня появилась абсолютная уверенность, что протокол – это фальшивка. Вот на 19-м слайде видно, что абзацы перенесены, видите, добавлен водяной знак, он не помещался на фальшивку имени генерала-полковника Волкогонова. Ну, а этого водяного знака, конечно, на копиях не было. Ну, а секрет этой волкогоновской находки, конечно, раскрыл депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. Я вот неоднократно встречался с Виктором Ивановичем. Он меня даже свел с человеком, у которого лежат документы на пропавшее советское золото. Ну, кстати, это последствия разрушения Советского Союза все той же американской фальшивки. Мы лишились золотого запаса СССР. Ну вот слушатели могут самостоятельно послушать посмертное интервью Илюхина. Там на 20-м слайде есть QR-код. И в нем Виктор Иванович рассказал, что к нему обратился генерал ФСБ, который рассказал, что генерал-полковником Волкогоновым была организована группа так называемых товарищей, которые занимались профессионально фальсификацией архивов. Тут дело и по расстрелу польских офицеров Катыни, и расстрельные списки Сталина. Вот и этот генерал ФСБ передал Виктору Ивановичу фальшивые печати и штампы, вот он их на картинке держит в руках, с помощью которых вот эти вот подделки изготавливались. В оборот вброшены десятки тысяч фальшивок. Так что нет сомнения, что Волкогонов нашел им же изготовленный, сфальсифицированный, секретный дополнительный протокол. Но вот и к слову сказать, у нас из архивов российских исчез даже подлинник приговора Нюрнбергского трибунала. Вдумайтесь! У страны-победительницы отсутствует итоговый документ Второй мировой войны. Обязательно прочитайте ответ, который нам дали вот, официальный. Нам предложили обратиться за копией в Гаагу. Но у нас вот нет абсолютного сомнения, что там лежит очередная фальшивка. И вот до какого позора мы докатились с этими Туфтагоновыми. Вот мы часто слышим: спасибо деду за победу. А мне все больше приходят на ум другие слова. В чаду сионской тьмы, в тисках врага заклятого. Не отстояли мы окопы 45-го. И вот самое время, наверное, нам уже подводить итог. Какие последствия нам принес этот вот фальшивый американский протокол? Давайте загибать пальцы. Развал СССР. Превращение России в колонию. Назначение нас зачинщиками Второй мировой войны. Расширение НАТО на восток. Разрушение наших памятников, этих наших воинов-освободителей Европе. Похищение у нас 2500 тонн золота. Попытка лишить нас русской земли. Эти беды можно перечислять, и пальцев не хватит. А вы думаете, это все? Это, конечно же, нет. Вот беды от этой американской фальшивки будут кровавым эхом отражаться в будущем нашей страны. Вот специальная военная операция – это прямое следствие вот этого гибельного решения Второго съезда народных депутатов СССР. Ведь фальшивка отменила не только итоги Второй мировой войны, она отменила итоги Советско-финской войны в 1940 году. Вот почему Финляндия вступила в НАТО? Да потому что решение Второго съезда народных депутатов СССР позволяет при новом переделе мира вернуть территорию Карелии и Карельского перешейка практически до Ленинграда. Вот сейчас Польша готовит войска для захвата Западной Украины и Западной Белоруссии. Согласно американской этой фальшивке, нахождение Молдавии и Бессарабии в составе России тоже незаконно. А Приднестровье, так, между прочим, я вот как человек военный, могу сказать, что находятся склады с оружием стран бывшего Варшавского договора. Если захватят эти склады, то, конечно же, используют против нас. Ну и, конечно же, вот после всего рассказанного, логичный вопрос. Как остановить этот негативный сценарий? Отвечаю. Очень просто. Необходимо добиться проведения экспертизы секретного дополнительного протокола к договору о ненападении 1939 года и решением Государственной Думы Российской Федерации отменить преступное решение Второго съезда народных депутатов СССР. Это будет сильнее ядерного удара по центрам принятия решений и станет грандиозной идеологической победой. На нем вся, вот эта, вся ложь про нашу страну, про нашу войну, это зиждется. Разоблачение фальшивки переломит ход специальной военной операции и приведет нас к скорой победе. Ну и по-военному доклад окончен. Благодарю. Благодарю. Очень емкий доклад на самом деле. И, наверное, многие задумались о том, что услышали. А может быть, услышали и ужаснулись. Но у меня, естественно, возникают вопросы. Вот первый вопрос. Как такое могло произойти, что внутри руководства Советского Союза пригрелись всякие фуфлагоновы, как вы сказали, которые вот таким вот образом разваливали изнутри, принимали какие-то решения и пришли к тому, вот, где мы сейчас находимся? Ну, это очень, очень легко на этот вопрос ответить. Дело в том, что 26 июня 1953 года, через 100 дней после убийства товарища Сталина, был совершен государственный переворот, который, собственно говоря, вот с этого момента пришел к власти Хрущев, ему помогал в этом очень Жуков. И вся сталинская экономика была постепенно уничтожена. И в нашем в кадровом составе нашей страны вот начали проникать вот эти все элементы, которые впоследствии начали организовывать при Брежневе конвергенцию. И вот я очень возмущен, что Леонид Ильич Брежнев, когда снял Хрущева, он никаким образом слова доброго о Сталине не сказал, и никаким образом не реанимировал его гениальную двухконтурную сталинскую систему. И вот все время страна шла вот в эту трясину. Ну и Ельцин и Горбачев это были, ну, просто такие финальные клоуны. А все начиналось. Вот все должны запомнить и изучить этот момент 26 июня 1953 года. Понятно. Вы сказали, двухконтурная экономика сталинская. Два контура какие вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что эта двухконтурная система, она еще начала отрабатываться еще после смерти Ленина. Вот Ленин не смог свои все идеи туда. При этом был Дзержинский, и Дзержинский начал немножко пробовать, его уже поставили представителя ВСНХ, народного хозяйства. И он начал потихонечку в некоторых моментах снижать цены. И получилось, что волна эффективности начала прокатываться по всей цепочке народохозяйственного такого нашего механизма. Это был очень интересный момент. Сталин его усилил, и практически два контура. Это первый. Для промышленности были безналичные деньги, которые, ну, можно рисовать из воздуха. И этим занимался, вернее, предлагал царю Николаю II, наш гений финансовый, это Александр Ильич Володов. Вот если бы царь, как говорится, послушал бы Александра Ильича Володова, то у нас и ни революции не было, наша страна самая великая, могучая, и все бы жили очень хорошо. А второй контур, это где денежки, там люди покупают там хлебушек, там покушать. И так получалось, что вот этот вот второй контур, в связи с тем, что вся экономика была нацелена на снижение себестоимости, а не на прибыль, как вот сейчас, то все время цены снижались. Все помнят, как при Сталине они и очень сильно, кстати, снижались. И даже не было, я с людьми разговаривал, ажиотажного спроса. То есть люди к этому привыкли как к данному. И в итоге, вот подумайте, чем эта система могла закончиться. Цены снижаются, снижаются, снижаются, а потом все становится бесплатным. Это транспорт, и еда, и все это сейчас элементарно, учитывая сейчас бы компьютерные технологии, так это бы моментально вы тут все это. И то есть фактически первый контур промышленный, фактически без денег, безналичными деньгами. И здесь бы. И вот нас эта вся система вела прямо к коммунизму. Не стоит бояться вот этого слова, потому что вот есть только две экономики. Одна вот с судным процентом. Эта экономика нас привела вот к этому плачевной ситуации, когда комитет 300 ограбил весь мир, а сейчас уже видит, что миру очень не нравится быть в ограбленном состоянии. И чтобы их все это дело не поменяли на правильное русло, чтобы не восстановили двухконтурную сталинскую систему, они вот сейчас занялись этими эпидемиями, пандемиями, сейчас нам голод планируют, чтобы уничтожить человечество, чтобы не было претендентов. Ну, примерно так. Но на самом деле я не просто так спросил, потому что, да, один из контуров – это государственная машина, добывающая, перерабатывающая, это крупная промышленная часть. И второй контур – это то, что называется артельность, кооперация. Но был еще третий контур – это межгосударственный, где только за драгметаллы, за золото заключались сделки, и это было разрешено только государственной структуре. Никаких посредников не было. Поэтому, по большому счету, сталинская экономика трехконтурная – внешний, внутренний, государственный и внутренний артельный. Вот, где наличные и безналичные разделены, и за смешивание, если это нарушало законодательство, были уголовные статьи. И это сохранилось, кстати, до брежневских времен. Во времена Брежнева тоже смешивание наличных и безналичных возможно было только под чеком, под очень жесткий отчет. Так что, на мой взгляд, все-таки я бы предложил использовать трехконтурную сталинскую систему. Но что касается внутри, то да, внутри действовали два контура. Еще такой вопрос у меня возникает по поводу всяких судов, решений по поводу отмены и так далее. Сейчас НОТ, представители НОТ, очень активно везде пропагандируют и призывают к тому, чтобы провести суд над какими-то деятелями, ну, в частности, там, над Горбачевым. Я всегда говорю, друзья, ну, вот то, что вы суд над человеком проведете, это не отменит его каких-то принятий решений. На мой взгляд, покойников, конечно, можно судить, но действующие негодяи, они во власти остались. Вот когда вы посадите действующих негодяев из той так называемой пятой колонны, как их называете, на скамью подсудимых, и потом отправить их там в тайгу снег убирать, то это будет правильно. А мертвецов судить сколько угодно можно. Меня больше интересует, к чему приведет то, что вы вот осудите Горбачева. Ну, там разные разговоры, но вот все тогда увидят о том, какой он негодяй, и говорят, подождите, давайте не Горбачева судить, а отменять те постановления, которые при Горбачеве были. Давайте отменять те постановления, которые привели к Горбачеву. Давайте отменять то, которые вот, дела были сделаны, постановления, приказы, которые еще раньше были приняты. То есть всю вереницу вот эту, за них надо браться, а не начинать суда над каким-то уже покойником. То, что ну, негодяй он был, это понятно. Но важнее отменить то, что было принято. И это намного проще сделать, нежели чем судить, и в течение там, года, два, трех, десяти лет вы можете этот суд инициировать, можете его тянуть сколько угодно, но приведет ли это к успеху какому-то? Может, давайте сразу ударим по делам, а не по тому, кто эти дела принимал. Да, у меня есть что на эту тему сказать. Дело в том, что Горбачев, он действовал через Госсовет. И вот я даже знаю, когда Виктор Иванович Илюхин, он подал суд на Горбачева, и ему отказали именно на этом, что ненадлежащему лицу. И я участвовал в НОДе в их спорах. Юристам я говорил, что собирать, конечно, хорошо, это организует людей, как-то привлекает, вот, ну, как говорится, но это ни к чему не приведет. Хоть миллион собрать подписей, все равно это бесполезно. Я им предлагал, давайте вот возьмитесь за вот этот вот протокол, вот найдите эту точку опоры. От него мы можем вот эту систему показать, потому что вы даже не представляете, на этом протоколе вся мерзкая политика Запада по отношению к нам, она висит. Поэтому я вот по поводу этого протокола обращался в Генеральную прокуратуру. Они просто не ответили. Я там что только не делал. Вы даже подключили Сидика Афгана, сделали такой ролик шестиминутный, ну, здесь сконцентрировали весь свой материал, он одобрил. И вот вы знаете, есть темы, которые вот табу, потому что это, вот как у нас в сказке, значит, есть сундук, на сундуке заяц, потом утка, потом яичко. Так вот, секретный дополнительный протокол – это иголочка. Вот ее сломаешь, и уже потом весь народ так очень даже сильно поинтересуется, а почему наши памятники рушатся? А почему, значит, мы сейчас в такой ситуации, что 90 больше процентов мы все отдаем на Запад? Почему мы сами финансируем войну в СВО? Через торговлю, через этих наших, как говорится, акционеров все туда отдается. ЖКХ мы вообще платим, есть огромное средство, и государство за ЖКХ нам платит. А мы платим, как говорится, в Нидерландах за воду, за этот, оттуда идут джавелины и так далее. То есть сразу возникнет очень много вопросов. Поэтому я вот с этой темой и выступил, потому что она дает ключ к пониманию и разгадке. Да, здесь я согласен, что нужно заниматься теми вопросами, которые нам принесут пользу, а не делать вид, что мы занимаемся серьезными вопросами. К сожалению, многие движения и партии занимаются видимостью решения вопросов. Вот у меня такое впечатление сложилось после изучения их деятельности и их материалов. Многие, еще раз говорю, общественные, очень мощные, на первый взгляд, организации, которые сумели людей зажечь какими-то идеями, какими-то мыслями, занимаются вознёй какой-то, как войной с ветряными мельницами, но не решают проблемы. Вот поэтому я в очередной раз призываю всех здравомыслящих людей, что да, конечно, такие организации нужны, да, конечно, надо что-то рассказывать, но еще и нужно делами заниматься не стрельбой из пушки по воробьям, а решением проблем. Вот в очередной раз призываю. И дальше продолжу. Вот по поводу экономики. Не так давно я сделал вот такой, можно сказать, доклад или даже семинар о том, что такое новая экономическая политика России 21 века. То есть безденежная, безналоговая экономика. Безденежная, безналоговая. Там как раз были произнесены многие те слова, которые сейчас я тоже здесь услышал в этой передаче, которые у Сталина тоже присутствуют. Это уменьшение рабочего дня, это снижение цен до нуля. То есть жители страны должны бесплатно получать все необходимое для жизни. То есть транспорт, жилье, одежду, еду, причем очень высокого качества. А естественно, обучение, здравоохранение тоже должны быть бесплатны. К этому сталинская экономика двигалась. И как раз в моем докладе, в моем семинаре это все подробно рассказывается. Но даже те люди, которые, казалось бы, соратники, выслушав этот семинар, сказали: да такого невозможно. Как такое может быть? Говорю, ну как, если Сталин, не имея роботизации в той мере, которая сейчас у нас есть, не имея компьютерных технологий, которые сейчас у нас есть, у него вообще этого не было. Ребята, вы до сих пор не представляете, что многие работали заводы при Сталине еще даже не на электричестве, а на паровой технике, на мазуте и так далее. Огромное количество было техник, которые даже не на электричестве работала. Но при этом он говорил о снижении рабочего дня до 5 часов. А я говорю, что мы сейчас до 4 спокойно можем снизить, но только с одним условием, чтобы люди занимались самосовершенствованием. Так вот, многие даже не представляют, что это возможно. У некоторых настолько сильно заноза капитализма сидит в голове, что все высокие идеи невозможны, что с ними трудновато разговаривать. Вот что вы таким людям говорите, которые говорят: да нет, невозможно такое, что там уменьшить стоимость продукции, сделать ее бесплатной, уменьшить рабочий день и так далее. Вот прям я слушаю, Алексей, и я вот радуюсь, вот до того в резонанс идут твои эти выступления. И я тоже хотел бы добавить. Вот я недавно выпустил книгу, она называется «12-й удар товарища Сталина». И здесь я просто описал вот по поводу того, вот еще при Брежневе, я попробовал посчитать эффект, если бы Брежнев ввел бесплатный общественный транспорт. Вот представляете, какие затраты ушли. Не нужно было разрушать природу, там добывать там железо, эти домны, эти компостеры делать, заводы там, все это дело. Не надо этой бумаги, талоны, не надо было бы, допустим, эти будочки стояли, все эти продавали, там бабушка сидит, ее осветить надо, там все это. Не надо огромного штата бухгалтеров, там, которые там и компьютерами их, и какими-то всеми вычислительными машинами. Я когда посчитал экономию от этого, то вышло, что мы, сделав бесплатный транспорт, где-то в два раза могли увеличить вот этот вот троллейбус-парк, а каждой семье сельской мы могли бы по себестоимости выдать бесплатно машину «Жигули». И так везде, а если взять, допустим, в питании, это все абсолютно реально. Вот люди как-то вот специально их вот это вот Сталин, жертвы, это, чтобы у людей возникало вот это. Тогда столько лет промывали мозги, и вот я в этой книжке вот абсолютно рассказал, что все это бред сивой кобылы. То есть, когда начинаешь разбираться, я сталинских репрессий не нахожу. Были моменты, но опять же, когда начинаешь по этой цепочке расследовать, то там совершенно другие авторы всех этих каких-то неприглядных моментов. А так вот количество жертв, я так примерно прикидываю, наверное, раз в 80, если не больше, увеличено. И все для того, чтобы вот нас скрыть вот эту вот элементарную экономику, которая моментально может нашу страну. Это 5 часов работать, и потом же вообще, может быть, мы 2 часа в неделю, может быть, работали. Но это не значит, что вот человек там сидел бы, а он всестороннее развитие, как говорил. Кто-то на лошадях скачет, кто-то там музыкой занимается, кто-то танцует. То есть человек занят, он живет прекрасно, у него всегда замечательное состояние духа, он всегда накормлен, напоен, профилактически вылечен. Вот примерно так. Да, дело в том, что многие даже не подозревают, что такое сталинская экономика, и поэтому ведутся на те вбросы, которые наши враги делают постоянно. И есть даже такое высказывание: чем моложе блогер, тем больше он пострадал от сталинских репрессий. Да, и вот здесь сейчас, наблюдая за чатом, Валерий Лавриненко, старый наш знакомец, написал: «Наконец-то проснулась и славянское радио. Помню, 3 года назад очень критиковали в дискуссиях о Сталине». Валерий Лавриненко, дорогой мой человек, тебя, уж извини, на тыра буду говорить, тебя критиковали за твою настойчивость, когда ты не к месту вставлял какие-то слова. Ни разу, никогда против сталинской экономики ни я, ни мои соратники не выступили. Поэтому давай так, было сказано, я не собираюсь работать с коммунистической партией, но собираюсь работать с честными людьми. Поэтому мы ни под какую партию лечь не можем, но мы можем работать с коммунистом, если это честный человек. Потому что здесь даже в передаче было сказано, есть коммунист, а есть... Понятно, коммуняки. Да? Коммуняк, да. Вот с честным человеком я готов работать, но поскольку все современные партии – это искусственное сооружение, с партиями я не могу взаимодействовать. Вот о чем был разговор. И вспомни, пожалуйста, Валерия Лавриненко. Вот за это критиковали, что все время постоянно вот надо с этим. Я говорю, нет, надо разговаривать по конкретным проектам с конкретными людьми, а не подкладываться под какую-то партию. Да, там много уважаемых мною людей. И встречайся с разными людьми, в том числе и коммунистами, честными. Поэтому не надо здесь, не надо здесь вот так вот переворачивать. И достаточно послушать наши передачи 3-летней давности, о которых ты написал, чтобы... убедиться в том, что никогда против сталинской экономики и против праведных дел мы не выступали. И теперь я хочу коснуться Виктора Илюхина. Ну, начну издалека. Есть такое представление о том, что Иосифа Виссарионовича убили, да? И вот эта версия, она подтверждается многими моментами его смерти. Очень странного ожидания, очень странного поведения его окружения в течение нескольких дней, когда человека можно было спасти. И то же самое как-то вот к Илюхину подходит. Ну, там не совсем так, конечно, все происходило. Естественно, не совсем так. Но вот почему-то у меня в голове зреет такая мысль, что убрали Виктора Илюхина. Вот что скажете по этому поводу? Естественно. Я вот дружил с ним, много раз разговаривал вот в эти все темы. И, конечно, вот я рекомендую все-таки посмотреть всем ролик. Наберите так, условно, «Крупный подлог» в архивах «Виктор Илюхин». Я предлагаю всем это сделать. И когда вы послушаете, ну, понятное дело, что после такого разоблачения, а Виктор Илюхин, он же юрист, поэтому он очень правильно сделал. Он это зафиксировал на видео, официально обратился. И вот даже после его такой странной смерти это видео работает, работать будет. И очень многое нам подскажет, поможет в будущем. Поэтому очень, очень жалко, там он многие темы поднимал еще, ну, которые нам бы продолжить надо. И вот, ну представьте, вот его в этом интервью, он говорит, что доверия к российским архивам, конечно, уже никаких не существует. Так что идут фальшивки. Мы даже вот у себя тоже по архивам так ходим, и находим такие вещи, вот, и приезжают какие-то гости откуда-то из какого-то зарубежа, и меняют там эти все вещи, которые, ну, им опасны, которые раскрывают правду об истории. Сейчас вот очень много историй мы можем на косвенных определяться. Вот, допустим, анализируешь и понимаешь, что это вот так вот должно быть. Примерно так. Да, хорошо, хорошо. И в последнее время все больше и больше идет разговоров про экономику, причем правильную экономику. Но надо понимать, что экономика – это удел государственная экономика – это удел сильных. Вот кто победил, да, тот экономику выстраивает. Кто победил, в чьих руках экономика, то есть сила, тот и выстраивает под себя политические взаимоотношения внутри страны и за рубежом, религиозные какие-то отношения, исторические. Ну, в общем, по всем вот приоритетам мы можем пройтись. И я всегда говорю, давайте так, смотреть на жизнь. Вот жизнь современная показала, что тот капитализм олигархический, который был внедрен после развала Советского Союза, хотя здесь сейчас идут реплики, что Советский Союз жив, но мы там еще коснемся этого, я думаю, в сегодняшней передаче. Так вот, после того, как, скажем так, закрыли проект Советского Союза, экономика выстраивалась на основах капиталистического. И мы видим, насколько этот капитализм ущербен, насколько наше народонаселение опустилось в какое-то средневековье, по своему представлению. Идут разговоры о том, что в школе раньше, в сталинской школе, знали первоклассники, а сейчас даже уже люди там 30-40-летнего возраста не знают о элементарных каких-то там законах физики. Ну вот, меня это убивает вообще. Идет грабеж населения, идет растранжиривание наших ресурсов, идет увод людей в сторону. Посмотрите, что делают средства массовой информации, посмотрите, какая развлекуха идет. Во время военной операции на сцене появляются какие-то там заднеприводные, голоисистые, которые развращают сплошной смех, там хихи-ха-ха. Люди гибнут, наши человеки, наши сородичи, и с одной, с другой стороны, там уже тысячами измеряется, не одним десятком тысяч. А вы продолжаете ржачку устраивать. Но если уж военное, так у нас дело идет, так давайте вступим тогда уже по-серьезному в это дело и уберем с экранов это все разводилово и так далее. Нет, почему-то не убирают, почему-то кому-то нравится это. Да потому что капитализм. Кому война, кому мать родна. Капитализм всегда в войне участвовал, участвует и будет участвовать. Вот, поэтому я говорю следующее, что война, вот эта военная специальная операция показала всю ничтожность того уклада экономического, который сейчас существует. Смотрите, прошло 2 года до того момента, когда только-только стали возвращаться к доработкам тех проектов, которые во времена перестройки и постперестройки закрывали усиленно наши враги, которые распиливали, разворовывали и так далее. Только сейчас, к этому времени, мы подошли к тому, что стали там что-то такое производить еще с опережением. Но при этом что пришлось сделать? Какие усилия? А теперь представьте, чтобы у нас была народная экономика, настоящая народная экономика. Во-первых, бы войны мы это не допустили бы. Почему? Потому что мы бы жили очень счастливо, и многие другие постсоветские страны и республики захотели бы с нами жить. И поэтому война просто априори бы была бы невозможна. И во-вторых, у нас была очень мощная экономика, не потребительская, а производственная, как это было и при Иосифе Виссарионовиче. Так что на сегодняшний момент, на мой взгляд, заинтересованность от мала до велика в нормальных экономических отношениях народной экономики должна быть у всех. И в первую очередь у тех, кто находится наверху. Потому что сейчас они пытаются скраивать бюджет, пытаются как что-то там складывать, вместо того, чтобы жить по-человечески, чтобы это все можно было не допустить. И переход на новые рельсы, новой экономики, в новой парадигме, как я ее называю, новой экономической политика 21 века для России, это был бы очень серьезный, ну, скажем так, шаг вперед, и наша Россия, учитывая и компьютеризацию, и роботизацию, шагнула бы вперед планеты всей, причем в экологическое направление еще тоже, и в образовательное и так далее. И многие страны стали бы нам завидовать. Вот задумайтесь, те, кто наверху сидит, задумайтесь, потому что если вы проиграете, вы никому больше не будете нужны, как и не нужны всякие перебежчики, которые свои миллионы туда утащили, а потом их там просто раздели. Вот задумайтесь об этом, пока не поздно. Повернитесь к народу, как это положено, и станьте частью народа, нашей большой страны. Вот да, что думаете по этому поводу? Вот я хочу добавить очень позитивный такой момент. Я вот почему вот эту книгу написал, почему толчком, что послужило. 15 июня 2023 года произошел Госсовет, на котором, а Госсовет это 32 губернатора и там начальники побольше. И на этом Госсовете было предложено правительству и Центральному банку переходить на двухконтурную сталинскую систему, используя книгу Александра Сергеевича Галушко «Кристалл роста». То есть это такой положительный момент, и я считаю, весь народ должен эту тему продвигать, это должен изучить, обратить внимание. Предисловие там даже написал и Никита Михалков, и виднейшие люди нашей страны. То есть и это. И сейчас еще вот, Алексей, правильно ты вот эту тему взываешь к этим всем ребятам, которые награбили, которые ограбили весь мир, получили вот эти вот деньги, у них там ломятся квартиры, сейфы, там КамАЗами вывозятся. Но дело в том, что в ближайшее время идет новый валютный мир. Вот эта цифровая валюта, она идет на смену доллару, ее с удовольствием американцы, наверное, ждут не дождутся, когда этот доллар рухнет, и они все долги простят. А цифровая валюта, ею руководит комитет 300, это 300 человек, которому все предприниматели любых национальностей им просто не нужны. Они их ограбят, они у них все заберут. Им скажут завтра, вот давайте мы вам новые цифровые даем деньги, а эти, пожалуйста, уже не считаются там с 24.00, они превращаются, как в сказке про Золушку, в тыквочку. И вот эти люди, почему-то я удивляюсь, в ближайшее будет такая интересная история с этими всеми людьми, которые думают, что они ухватили там Бога за бороду. Это просто, нам-то терять нечего, мы там на травке, на сурепке не первый раз. А у этих ребят будут огромные проблемы. У них единственный выход, Алексей, единственный выход – поддержать, популяризировать вот это решение Госсовета, потому что при этой системе они свои какие-то такие профессиональные навыки могут применить, но для блага страны. Все равно они будут, ну, получше жить, и их капиталы будут работать. А так они испарятся. Ребята, новый валютный мир, это карета превращается в тыквочку, и никуда на ней не уедешь. Причем в тыквочку тухлую. Если она еще в нормальную тыквочку, ее еще съесть можно. А здесь тухлая тыква, которую и поесть не получится. Да, и вот как раз в моем докладе была предложена схема, как можно без революции, без потрясений, учитывая то, что наработано из на самом деле хороших, может быть, технологий, в том числе там, и перерабатывающие какие-то, и добывающие, снабжающие. Ну, вот комфорт у нас улучшился, честно сказать, да, местами. Но в ущерб там, народу, да, самому, ущерб, может быть, экологии. И вот как можно сделать так, чтобы улучшить все, и в том же, то же время без революции, без потрясений дать возможность тем, кто достиг чего-то, быть участниками новой экономической политики народной. Вот это вот тоже представлено. Так что никаких революций мы не предлагаем. Это надо понимать раз навсегда. Но если вы не сделаете у себя эволюцию, то вы будете не нужны. Народ-то еще выживет. Выживет, кое-как-то, да, но выживет. А вот вы что будете делать без своих золотых унитазов, вертолетов и так далее, без счетов каких-то в банке? Вот это вот вопрос очень интересный. Да, да поэтому... вот эту мысль надо все время говорить и говорить и говорить. Это абсолютно правильно. И вот я бы такое предложение, извиняюсь, что перебил, вот этот вот доклад ваш, вот когда если будет выходить там в Ютубе вот этот ролик, надо бы туда QR-код, вот ссылочку на вот этот вот ваш, это я, и все с удовольствием посмотрят, сопоставят, и эта информация должна разноситься, вот ваши все прекрасные идеи, которые я поддерживаю, вот видите, двумя руками. Ну, первая часть уже вышла сегодня, завтра будет вторая, там несколько частей получилось, а потом выйдет полностью весь доклад, потому что он более полутора часов, и современный человек, ну, бывает тяжело больше 10 минут, 15 слушать, поэтому я разбил по частям его, и когда пройдут все части, он будет полностью выложен. Ну, полностью, конечно, он уже там в Бусти у нас есть, хотя критикует нас за Бусти за это, но это кто не понимает, пускай критикует. Еще одна реплика от Валерия Лавременко, сейчас зачитаю. Алексей, значит... Добрый вечер, рад бы вспоминаете меня и покритиковали, но тем не менее, недавние темы с Любомиром Таймыром слегка опровергают полноту вашей картинки. Валерий, в очередной раз напоминаю, что выступающие люди, приходящие на Народное славянское радио, доносят свою идею, они не являются коллективом Народного славянского радио. Они не являются редколлегией Народнославянского, тем более Народнославянского радио, тем более они не являются главным редактором Народного славянского радио. То, что сейчас я говорю, это официальная политика Народного славянского радио. Это официальное воззрение Народного славянского радио на экономическую, на экономические уклады Советского Союза времен сталинского правления и его соратников. Это официально. Я сейчас не говорю репрессии, не репрессии. Я сейчас, обратите внимание, сказал про экономические вопросы, которые всегда показали в полноте. Про репрессии мы можем отдельно поговорить. Кстати, здесь тоже сегодня было произнесено. И я тоже в своих докладах говорил про то, что вы почитайте фамилии тех, кто управлял ГУЛАГами и так далее, и вы поймете, что это фамилии принадлежат не совсем русскому народу. Это первое. Второе. Посмотрите, какие репрессии кем производились. Это два. В чем подчинение? Там много-много-много вопросов. И если вы все хотите повесить только на одного человека, который попытался в трудные времена, когда были недобитки, враги и так далее, вести себя очень мягенько и нежненько, тогда бы и Сталина не было. Не было бы тогда Советского Союза, и вас бы тогда на свете тоже не было. Поэтому давайте смотреть не с точки зрения, ай, моего родственника раскулачили, ай, там кого-то куда-то там из казаков там отправили куда-то и так далее. А давайте смотреть, почему это было сделано, какая была на то необходимость, точно ли было это все исполнено и так далее. Давайте объективно смотреть и погрузимся в ту, вот в те года, когда Сталин принял с сахой, в состоянии НЭПа, а что такое НЭП тех времен, кто не знает, в советском государстве НЭП с допущением капиталистических отношений. Вот прочитайте внимательно, что такое был НЭП, кроме как освобождение крестьянина от продразвездки, замены налогом. Там еще было много чего вставлено. Вот в эти времена, где капитализм уже забирался внутрь Советского Союза, когда срывались поставки продовольствия, уже начали срываться, когда в Америке уже депрессия подваливала, это означало, что она должна была переброситься и на Европу, и на Советский Союз, вот эти все моменты вы поднимите, когда белогвардейщина стала поднимать головы и так далее и тому подобное, когда нацизм стал поднимать голову, фашизм стал поднимать голову в Европе. Вот когда вы на это, на все обратите внимание, вы поймете, почему была запущена индустриализация и почему раскулачивание произошло. Вот и НЭП запретили, стали убирать и проводить коллективизацию и много чего другое. А вот просто так смотреть, что моего родственника обидели, так нельзя. У меня родственники были и обиженные, в кавычках, Сталином, и те, которые занимали очень высокие посты в сельских советах, которые были там, в колхозах руководителями и так далее. У меня и те, и другие есть. Но обратите внимание, я как не провозношу Сталина, что он там великий бог и так далее, я просто говорю, это удивительный человек, который сумел это сделать, так и не опуская его, что он подлец, негодяй. Почему? Потому что человеку свойственно ошибаться, но мы должны человека судить по делам его. А дела такие, это сказал наш недруг, что он принял сахой, а отдал с космическим кораблем. Вот это слова нашего недруга. И если недруги говорят об этом, значит, надо понять, почему это произошло, как это произошло. И обратите внимание, вся Европа в очередной раз, и не только Европа, двинулась тогда на Советский Союз, еще до конца не выстроенный, не обустроенный, не созданный по всей полноте своей красе. Но выстоял Советский Союз, весь Советский Союз, не только русские, а весь Советский Союз. Победили, но, видимо, не до конца что-то сделали. Видимо, не получилось до конца что-то сделать. Поэтому вот эти разговоры специально вбрасываются, как вот эти вот секретные, так таковые, как так называемые, вернее, секретные дополнительные протоколы, из которых потом выдуваются огромные пузыри, а вы в это все верите. И начинаются тут уже пузыри с износа. Ну ладно, в принципе, я закончил опрос. Я передаю Алексею управление нашим эфиром, чтобы уже теперь мы могли поговорить с нашими радиослушателями и зрителями. Алексей, принимай. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – секретный дополнительный протокол «Как развалили СССР». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первую реплику пишет Михаил СТ. Только Александр немного заблуждается. Де юре Россия, как и всегда, как и все остальные союзные республики, в оккупации. Читаем и изучаем их, в кавычках, документы. Вот такая реплика. Что-нибудь прокомментируйте? Ну, что тут комментировать? Все правильно. Я сказал, что живем на 4%. Вся торговля, все наши партнеры, которые даже, я могу сказать, охраняют производство наших ракетных двигателей. Ну, об этом тот же Федоров рассказал. Приехал, а там огромная 10-этажная гостиница, где ЦРУ охраняет наши. Ну, что, как тут еще спорить? И де юре, и де-факто, тут надо еще посмотреть на эту тему, очень много информации, но в нее сильно опускаться пока не будем. Ну, придем время, наверное, эти все дела отформатируются, и мы четко, в ясной манере спросим у наших руководителей, какой статус нашей России. Благодарю. Идем дальше. Михаил СТ вновь пишет реплику. Так точно, именно отмена решений, в кавычки, Верховного Совета. По сути, если разобраться, все началось еще с убийства Сталина. Особенно продолжилось при Брежневе и Горбачеве. Далее по списку. Все верно. Все, да? нас уже двое. Да. Ну, отлично. С таким мнением. Отлично, идем дальше. Опять Михаил пишет реплику. НАТО давно в России, как и спящие в кавычках базы чинайцев. И это известно всем спецам, силовикам и многим людям. Логические НАТО в Жуковском и под Ульяновском. Про Центральный банк Российской Федерации и говорить, видимо, и писать в сотый раз про Центральный банк и не стоит. Ну, в принципе, остается подтвердить, потому что есть один закон, он под одним номером, значит, два закона. Один говорит о том, в случае каких-нибудь там выступлений против правительства, там это, то НАТО имеет право входить в нашу страну и утихомиривать тут местное разбушевавшееся народ, скажем так. Да, Валерий Лаврененко задает вопрос. Подскажите, что вам известно о материалах генерала Покровского? Почему их до сих пор не рассекречивают? Недавно нашел выписки из приказа о приведении войск в полную боеготовность от 18 июня 1941 года. Ну, прям замечательный вопрос. Я как раз... Вот здесь, в этой книжке, я описал следующий случай. Ну, как вы знаете, комиссия Покровского, генерал-полковника, она после войны расследовала вот это такое непонятное начало Великой Отечественной войны. И всем военнослужащим, оставшимся в живых, вот в начале войны Сталин не стал устраивать разборки, потому что... Ну, все висело на волоске. А потом всем задали 5 вопросов. Когда получил директиву от 18 июня о приведении войска в боевую готовность, что делали, куда бежали и так далее. Вот я в книжке это все вопросы поместил. Это попробуй не ответить товарищу Сталину. И эти все ребята, а уже они и маршалы, и генералы, уже и героев на себя некоторые навешали, значит, они все вынуждены были написать. Об этом прекрасно Арсен Мартиросян рассказывает. И вот он же, и тут получилось так, что Виктор Иванович Филатов, редактор военно-исторического журнала Министерства обороны СССР, он вот недавно скончался в Сербии, он начал публиковать вот эти все из комиссии Покровского, эти ответы. Ну, и только дошли там первую порцию он этих всех исторической правды выдал, и по ней сразу становилось ясно, что Сталин не проспал войну, что был такой заговор, что эти все ребята действовали для Адольфа Гитлера, все делали. И был шок. И вот мне попалось, а как раз это такой момент, я приехал к Виктору Ивановичу значит, Филатову, ну, меня в кабинет его запустили, я сижу, жду его, потому что мы договорились о встрече, и я попал, оказывается, в самый такой исторический момент. Вот его нету, и потом вбегает, совершенно взбешенный он, хватает фуражку на пол, бросает, туфлички сладкие, я заметил, еще в одну сторону комнаты, в другую кабинета, значит, в тапки впрыгнул, забегал по кабинету, там это, думаю, что еще сделать, глядит у него галстук генеральский, он его с мясом вырывает об пол, я говорю: Виктор Иванович, что такое случилось? Он говорит: меня вызвали в Кремль, министр обороны под приказом запретить эти публикации, а сзади стоит Горбачев и Яковлев, и хохочет. То есть, если бы Виктор Иванович продолжил публиковать эти показания этих заговорщиков, которые нам 27 миллионов сделали жертв, то, соответственно, у народа глаза открылись на начало Великой Отечественной войны. Кто? Сейчас эти многие материалы засекречены. И вот после этого все это засекретили. Ну и вот такая история. То есть я поприсутствовал в этом историческом таком моменте, когда вот Виктора Ивановича под приказом запретили публиковать это. Идем далее. Валерий Лаврененко, скажите, вы уверены, что Горбачев реально руководил страной и был прожженным Иудой? Известна ли вам его родственная связь с царской семьей и наследием Романовых с активами ФРС США? Ну, я думаю, я у них там на масонских встречах на Мальте не присутствовал. Ну, я думаю, конечно, с Михаилом Сергеевичем очень хорошо беседовали. И очень интересны в этом плане воспоминания Маргарет Тэтчер, когда он принес ей секретную карту, где наши ракетные установки, ей дал, подарил. Значит, она посмотрела на его прикид, как сейчас говорят, там, часы, там, костюмщик, и он сказал: с этим парнем можно иметь дело. И они, как говорит, могли все сговориться. И Горбачев практически выполнял установки Маргарет Тэтчер оставить русских только 15 миллионов. Ну, трубу, чтобы обслуживали. Этого достаточно для них. А нас этот сценарий не устраивает. Поэтому двухконтурная сталинская система. Не забываем. Идем далее. Марина, что можете сказать про мумию Ленина? Это что-то оккультное? Что могло бы произойти, если его захоронить? Значит, Ленина можно захоронить, а вот идеи, как захоронить, я могу сказать. Вот есть два вида экономики. Одна – это судный процент, лихва и пятая-десятая. Та, которая, ну, нам предписана даже в Библии, вот если вы посмотрите, там есть: «Не дай в рост брату своему, дай чужаку, и все страны покорятся тебе, и ты будешь ими господствовать, они тобой не будут господствовать». И эта экономика нас уже привела к страшным вещам. Нас ограбили, и кучка негодяев нами управляет. А есть вторая экономика – от товарища Ленина. И он никогда вот, не противоречил своей фразе. Что касается товарного производства, то она вот, отмена денег и все такое. Поэтому, если мы начнем захоранивать Ленина, то мы фактически будем работать на вот этих вот ребят, которые нас уже ограбили. Поэтому я считаю, что Ленин, Сталин и все люди, которые, Феликс Эдмундович Дзержинский, которые работали на вот создание этой двухконтурной сталинской системы, они наши герои должны быть и наши кумиры. Вот у меня, допустим, сейчас лежит прижизненное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, 24-го года выпуска, в этом году 100 лет. И я, когда читаю, вот знаете, прям вот буря эмоций получается. Я такие вещи интересные вижу. И могу сказать, что вот пятое издание Владимира Ильича Ленина сфальсифицировано в огромных таких моментах. Там все, что касается троцкистов, все, что касается Тухачевского, убрано. Поэтому враги же не зря вот стараются дискредитировать Ленина. Поэтому я нашей уважаемой слушательнице рекомендую получше изучить этот вопрос. Если что, мы в личке можем поговорить. Благодарю. Следующий вопрос задает Жасулан Мирманов. Почему курс Сталина резко прервался после его смерти? Ну, безусловно, к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев. И вот я как-то так получилось. Я в свое время издал книжку «11 удар товарища Сталина». Это, ну, единственная в России книга по критике школьных учебников по истории. И там вот прикоснулся к этому Хрущеву. И мне прислали письмо интересное с Якутии, где вот именно про Хрущева сказали, что, оказывается, у него раньше была фамилия Хрящев. А вот испанская энциклопедия, вот я эти все здесь привожу к ксерокопии, она пишет, что это вообще не Хрущев, а Никита Соломон Перлмутер. И такое серьезное издание, десятитомник, испанская энциклопедия, они до мистификации, конечно, не опустятся. И этот человек, конечно, это не ошибки его были. Это человека поставили, такого прожженного врага, который и бендеровщину сразу поднял, реабилитировал всех злейших немецко-фашистских вот этих извергов, которые должны были у нас сидеть вечно и так далее. И он занялся буквально уничтожением нашей страны. Вот по его реформам это, ну, просто видно. И поэтому вот даже взять хотя бы... Вот Сталин в свое время была такая программа преобразования природы, рассчитанная на 15 лет. Только лесополос шириной 100 метров было 5,5 тысяч километров. Это наша страна превращалась бы в город-сад. Вот сейчас я вот когда хожу на рыбалку, когда видишь вот у нас на речке Аксайки, ни одного дерева нет, все в ужасе. А там, ну, пожалуйста, эти овраги, все, везде. И вот Хрущев, все буквально эти леспромхозы. У нас должно быть это в прудах-накопителях рыбы. Мы должны лесополосы строились и с плодовыми деревьями, ягодниками. Ну, представляете, ну, страна была бы сад. Все Хрущев это абсолютно отменил. Вот, и поэтому вот так получилось. Именно запомните, 26 июня 1953 года по приказу Жукова, это я нашел очевидца, и здесь вот у меня он, в этой книге у меня он рассказывает, как по прямому указанию Жукова был расстрелян Берия. Значит, вот. И после этого вот у нас все эти беды начались. Хорошо, следующую реплику пишет Валентина Тихоновна. Голые вечеринки в кавычках вписываются в колониальную конституцию. Запрет идеологии. Вот такой комментарий. Ну, вот если позволите, я как раз отреагирую на эту реплику. Дело в том, что на самом деле, если мы следуем тупо конституции, то вот у нас ничего нельзя сделать. А если мы следуем по-русски написанному, то тогда мы действуем несколько по-другому. Да, вроде бы идеология запрещена, вроде бы, но на самом деле мы видим, что идеология существует, и она вполне известна, какая идеология. Но, с другой стороны, нет запрета на внегосударственные надзорные органы, которые могут взаимодействовать с государственными органами, то есть проявлять волю народа. В Конституции такого запрета нет. А теперь представьте, что у нас, кстати, как Совет Федерации там, и да, другие. Вот представьте, что у нас есть что-то похожее на Совет Федерации, но только не формально созданное свыше, а созданное людьми, которые, ну, живут среди народа. Не вот эти небожители, да, которые уважаемые очень, которые в Совет Федерации попали, бывшие мэры там и так далее, там подобные, тоже богатые, состоятельные, а непосредственный народ. И вот этот народ говорит: так, мы хотим, чтобы у нас был государственный банк. Кто-то запретит нам создать государственный банк, Да, пускай Центробанк существует, мы его не отменяем, но при этом все функции внутри страны в государственном банке, и это никто нам не запретит. Кто-то нам скажет, например, что народ против того, чтобы голые задницы показывались по телевизору, и кто-то нам запретит, чтобы мнение народа было исполнено. Нет, никто не запретит. Никакой идеологии, там нарушений у нас нет. Но при этом народ сказал, мы не хотим, чтобы всякие Киркоровы, заднеприводные, своими там петухами крутили на сцене в лосинах. И какие-то там девицы подпевали, тоже непонятным с дырками, непонятно где. Не запретит, нет такого запрета. Поэтому, когда вы в лоб подходите вот так, ой, нам ничего нельзя, это запрещено, это вы следуете тем установкам, которые вам дали. То есть вы как козлик ходите на привязи. А вот когда вы поступаете по-нашенски, то тогда мы обходим любые вот эти установки. Мало того, мы от этого становимся сильнее, и мы становимся властью. Той самой, о которой так часто говорят всякие высокие собрания, надо референдум устроить. Да кто ж вам даст референдум, если вы не власть? Вы сначала должны стать властью. А вот эти все разговоры про пикеты и так далее, это все отвод в сторону. Поэтому давайте сначала станем власть. Через что? Через создание своей народной экономики, через самообеспечение, через то, что создадим свой фонд, свою казну, который тоже не запрещает. Кооперация действует, закон кооперации не один существует. И вот таким вот способом мы можем решать многие вопросы. А вот так вот плакать, что нам не дают, и давайте мы будем перед теми, кто нам не дает, кричать, вы не имеете права, дайте нам, дайте то, все. Да они не для этого вас опускали на колени, не для этого вас грабили, чтобы потом взять и в сторону отойти и сказать, теперь мы вас освобождаем, вы теперь не рабы, все, теперь вы свободные, делайте, что хотите. Да хрену вам, никогда такого не будет. Они вас грабили и опускали вниз, чтобы дальше грабить и чтобы не дать вам подняться. Поэтому не рассчитывайте, что кто-то вам ни с того ни с сего даст возможность провести референдум какой-то, убрать голозадых каких-то развратников там из средств массовой информации, сделать народными каналы там все наши. Нет, до тех пор, пока вы не власть, пока экономика народная не в ваших руках, ничего такого не будет. Все остальные разговоры я воспринимаю как увод людей в сторону. Вот и все. Как говорил Владимир Ильич Ленин, побольше простого будничного дела. Ну и вот насчет кооперации, это вот я как-то слышу это слово, то это, конечно же, сейчас, учитывая там, что все уже обложки журнала «Экономист» говорит о том, что нам будут устраивать эти ребята голод, нам нужно срочно вот сейчас уже налаживать связи. Допустим, какой-нибудь многоквартирный дом, чтобы уже с деревнями, чтобы напрямую приводить продукты, как-то выживать и так далее. Поэтому, если, допустим, кооператив создать и туда применить вот технологии Гезеля, то фиатные валюты, они никогда оттуда не уйдут и попали. И вот так все время бы очень мощно работали. А я вот скажу, этот эффект Гезеля, допустим, любой муниципалитет или еще, или кооператив, он, у него 1 рубль, а вместо него может оказаться 470 рублей. Ну, то есть вот там очень такие хорошие потенциально есть разработки, ну, которые нам позволят выжить. И правильно. Надо сейчас уже очень практически думать. Вот завтра уже там ни света, ни газа. Они сейчас все специально вот сделали программу «Концы в воду». Вот эти заливы всех наших территорий наводнениями, дамбами там и так далее и тому подобное. Так что надо готовиться к серьезным испытаниям и в этих испытаниях крепчать и помогать друг другу и пробиваться двухмасштабной двухконтурной системе товарища Сталина. Там наше спасение. Александр Аркадьевич, я хочу отметить еще один момент. Сейчас люди отравленной цивилизации очень туги на подъем. Вот они готовы, как и имели, сидеть на печи и верить, что щука сама вынырнет сейчас прямо из реки, приползет к ним по снегу, заберется на печь и скажет, ну, Емелюшка, дорогой, ну, что тебе сделать-то? Ну, да. Ну, какой калач тебе еще из чего да, преподнести? И не так давно я подготовил один такой интересный вариант, как нам без вообще, вот, не имея практически никаких средств денежных, через, скажем так, несколько месяцев взять всю Россию с точки зрения создания своей сети. сбыта товаров полностью вот за полгода, скажем так, взять в свои руки. И стал говорить это тем, кто приближенные люди. Там все просто, там все понятно, там не надо каких-то крупных средств вложений, там не надо тратиться на рекламу, там на что-то еще. Но люди аморфны, меня это убивает просто, я в понимании говорю, вы же все говорите про кооперацию, вы говорите про светлое будущее, но вот это же можно начать делать прямо здесь сейчас. И вместо того, чтобы начать сделать здесь сейчас, они сидят, тратят время на какие-то рассуждения, какие-то разговоры, а получится, не получится, а дадут, не дадут, на что угодно, кроме того, чтобы просто пойти и начать делать. Я в шоке. Я в шоке от того, что сейчас происходит с умами людей. Когда уже даже говоришь, без денег можно сейчас начать делать свои сети, пункты выдачи и все остальное, без денег, и прийти к вот этой самой безденежной, безналоговой народной экономике через это. То есть, да, сначала мы включаемся в определенные там интересные структуры, да, но не кладемся под них, не ложимся. И через это получаем все необходимое, а потом развиваемся свое. А они сидят и крутят, а как чего? А может не получится, а может не дадут? Я говорю, а у вас что-то до этого получилось? Вы хотели кооператив сделать, что-то получилось? Нет, не получилось. Начинаешь разбирать, почему. Человеческий фактор, нет подготовленных людей, кадры не решают, потому что их нет, да, 36-й год, товарищ Сталин, май месяц. Дальше нету денег, нет начального капитала, нету возможности по рекламе, нет того всего 5-10, налоги и так далее. Я говорю, а я вам предлагаю, когда это все мы вот эти проблемы избегаем, просто вот сразу избегаем и начинаем сразу здесь. С первого месяца у вас хоть какие-то зарплаты идут. И даже после этого люди продолжают чесаться и продолжают рассуждать о чем-то более, как им кажется, высоком, надеясь, что сейчас что-то случится. Поэтому я так смотрю на людей и думаю, ребята, вы вообще откуда прилетели? Вы где живете? Вы вообще что-то хотите делать? Или вы только хотите рассуждать о том, что надо бы хорошо-то что-то делать? Вот у меня руки просто опускаются иногда, честно скажу. Да, в принципе, вот через кооперацию это можно ураганным процессом сделать. Сейчас вот какая ситуация? Вот наши производители, они сосиску сделают, ее отдают в Магнит или там Пятерочку, и ей накручивают эти продавцы 300%, это за 400 рублей продают, и 300 рублей идет на Запад. Если кто-то создаст даже свою такую отечественную систему, она моментально, даже если в два раза будет сосиска дороже, это все равно будет в два раза дешевле, чем в этом Магните и Пятерочке. И пойдет этот оборот, и всем это просто искусственно не дает, чтобы вот производители и чтобы потребители, они напрямую соединились. И есть такое прекрасное слово «прямой продуктообмен». Вот что, как говорится, и Сталин это дело очень хорошо популяризировал, и это было, как говорится, очень правильно. И чтобы, допустим, заводы, они бы вот имели бы там несколько колхозов, они помогли бы им это, этим продуктами. И вот таким образом, такой вот, как говорится, не было бы различия между сельским и промышленным трудом. Но это все, конечно, вполне реально, даже вот в наших условиях, потому что на поле вот этого капитализма, на поле вот этой вот системы экономической судного процента, там нас эти ребята 3000 лет уже мотают, водят по пустыням экономическим. Их там победить совершенно невозможно. Только создали свое, очень с простыми, четкими правилами человеческими, и все пойдет. Только надо вот как-то это ясно, может быть, объяснить, и люди действительно должны немножко логически подумать. А перед этим посмотреть на обложку «Экономист», где нам уже планируют голод. А голод очень быстро дисциплинирует. Так что, когда голод, это люди очень быстро начинают думать. Обстоятельства им подсказывают решение. Да. Я сейчас наблюдаю за нашим чатом, прежде чем Алексею передать опять слово. Вот какая власть, если корпорация Российской Федерации ликвидирована? написала Людмила. Но мы сейчас не говорим про... Вот я, например, не собираюсь говорить про какую власть, я собираюсь, чтобы говорить про то, что нам необходимо самим стать власти. А властью можно стать тогда, когда мы хозяева. Хозяева, которые могут себя обеспечить. То есть вот в этот голод, который нам готовят, не войти, а иметь свою продовольственную безопасность. Это возможно только через кооперацию. Кооперация – это иностранное слово, переводится как совместное дело. Еще для тех, кто не знает. Дальше. Прямой товарообмен возможен. Причем возможен, как здесь тоже было правильно сказано Александром Аркадьевичем, как между теми, кто находится на селе, фермер, например, либо какое-то подсобное хозяйство, либо что-то еще, так и какими-то крупными предприятиями. Это тоже кооперация не запрещена, это приветствуется. В кооператив могут ходить как частные лица, так и те, кто является представителем предприятия, либо сами предприятия. Также могут ходить и иностранные граждане, иностранные организации. Вы просто посмотрите, что такое кооперация. Но не готовые люди с точки зрения кооператоров не способны это понять, первое, не способны начать действовать. А многие курсы, которые проводят якобы по кооперации, занимаются только тем, что они богатеют на слушателей, которые слушают, потому что дальнейших никаких движений нету. Вот, и есть немного наработок по кооперации, которые действительно применимы в сегодняшний день, но они не раскрываются широко. Вот, дальше следующее. НАТО написал: у фермеров уничтожает домашний скот, птицы и даже землю. Землю России делят на торы, все это через законы, против которых простой человек одиночка бороться не может. Вот, все не так просто. НАТО, дело в том, что кооперация – это не просто человек. Кооперация – это общественная организация. Здесь еще закон об общественной организации включается. То есть мы включаем сразу несколько законов. Кооперация, общественная организация, а если еще и создается профсоюз, то еще и профсоюзная организация. Здесь много чего интересного включается. Поэтому все вот эти вопросы решаются официально совершенно. И мы уходим от того, что вас могут отжать землю, убрать домашний скот и так далее. Потому что кооперация – это страна внутри страны. Ну вот, дальше там не дают обрабатывать. Да не дают обрабатывать, потому что вы не защищены. Кооперативный фонд защитит вашу землю, защитит вашу технику, ваше имущество. Это опять же от незнания. Вот эти разговоры, ой, нам не дадут, не дадут. Идут только от того, что вы не знаете, кто вы на самом деле, что вы можете сделать. Ну и так далее. Вот здесь вот много-много-много идет вопросов, которые, к сожалению, возникают у людей из-за того, что, во-первых, они не верят в свои силы, во-вторых, их приучили жаловаться и плакать на кухнях, что нам ничего не дают, нет. И третье, не знают своих законов, не знают своих прав внутри законов и не знают, как это сделать. Вот и вся беда. И теперь вот здесь был вопрос. И нам, пожалуйста, подскажите, как без денег начать. Ирина. Я это говорю только на очных семинарах. Почему? Потому что если сейчас это я начну говорить в открытую, то, уверяю вас, не только вы, как соратники, начнете это делать. Начнут делать еще и паразиты. А когда паразиты займут нашу нишу, вы тогда это вообще не сможете сделать. Каждый день у нас вот эта ниша уменьшается, уменьшается и уменьшается. И чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше. А я сейчас еще вслух это все скажу. Уверяю, завтра вы вообще не придете и вы увидите, что там вообще все занято. Поэтому не вслух это надо говорить в открытую. Я на своих семинарах провожу в открытое кое-что. Когда доходит до этого, я выключаю камеру, говорю, выключайте телефон и камеру. Сейчас скажу только одну фразу, которая как ключ определит, что вы будете делать. Вот ключик вам даю. Вот этого мы дом строили, а теперь я даю ключ, как в этот дом попасть и как в нем жить. Поэтому выключайте все камеры и выключайте все там записывающие устройства. На своих семинарах я это говорю в открытую. Но настолько все просто, что вы даже себе представить не можете, что это такое. Заклад закончил. Замечательно. Это вот действительно, это очень позитивно. И я думаю, что наша вот передача, она должна такой позитивный момент народу сказать. Вот, потому что вот я, видите, рассказал, чтобы не забыли, повторю, что 15 июня 2023 года был Госсовет, который предложил правительству и Центральному банку переходить на двухконтурную сталинскую систему по книге Александра Сергеевича Галушко «Кристалл роста». Он бывший дальневосточный министр, а сейчас зампредседателя был Общественной палаты Российской Федерации. Хорошо, у нас есть еще три вопроса, сообщения от наших слушателей. Валерий Лаврененко пишет реплику. Замечательные ответы. Александр, обратите внимание на то, что с Горбачевым не все так однозначно. Его родственная связь с Романовым очевидна. Наследие ФРС от него перешло к Лукашенко. Ну, я понимаю, что есть конспирологические версии. Многие они имеют место быть. Но тут, конечно, нужно разбираться. Но это не моя компетенция. Я когда только логически, если выйду на это, какие-то будут это, то тогда можно об этом говорить. А так, знаете, пожалуй, я воздержусь от комментариев. Да. Копаться в этих темах, конечно же, очень надо, потому что, ну, вдруг в итоге окажется, что человек, значит, говорил правильно. Да, я думаю, что не стоит гадать на кофейной гуще, нужно предоставлять конкретные документы, и тогда будет все понятно и про связи, и про несвязи. Идем далее, Марина, благодарю за ответ. Да, помню, все мы были внучата Ильича, и не заметила я этот переход, когда ж все это забыли и стали религиозными. Ну вот про Ленина, конечно, очень много баек. Вот я даже одну байку там вот про Бланков, я вот здесь вот просто разоблачил, скажем так, когда вот что типа вот его еврейское происхождение. Но это, кстати, собственно говоря, абсолютно без разницы, потому что мы знаем прекрасных людей. Вот я в свое время был в переписке с генерал-полковником Драгунским, у которого родители гитлеровцы скальпы сняли. Он дважды герой Советского Союза. Это он организовал антисионистский комитет, который вот возглавил и который боролся вот со своими, как говорится, сородичами, которые, ну, проводят этот весь геноцид, эти все ужасные дела в России, вот приложились очень сильно в развале Советского Союза. Поэтому вот с его смертью, к сожалению, этот комитет перестал существовать, а я считаю, что вот еврейский народ, особенно учитывая перед тем, что сейчас будет новый валютный мир, и их даже вот предпринимателей много еврейских, у них все денежки, комитет 300. Короче, их не пощадят. Вот и мне, конечно, видеть новый Холокост, это вполне мы можем увидеть. Ну, со стороны вот этого комитета 300, которым на соплеменников наплевать. Да, благодарю. Единственная от меня пометочка, что для слушателей и зрителей, что мы не призываем никаким революциям, холокостам и так далее. Наоборот, против. Да. Валерий Лавриненко. Александр, вы уверены, что на этом поле по своим правилам все это возможно сделать мирным путем? Ведь у того же Ленина говорится о такой невозможности. Сталинская экономика – результат революции. Ну, понятно, когда диктатура пролетариата у тебя в руках, там как-то получше этот. А так, в принципе, вот сейчас большое количество мирных возможностей нам построить свою экономику, спирать на таком местном уровне, и она обязательно будет расширяться, как только люди увидят вот реальные такие примеры, то все возможно. Я представляю, что, допустим, будут такие люди, которым неинтересно, что производители будут не в пятерочке нести продукцию, а напрямую работать с людьми. Понятно, там могут и диверсии, и колодцы травить, как раньше. Ну, в принципе, надо через это как-то проходить, именно создавать, вот как у нас сейчас в Ростове после некоторых событий русская община, значит, показала, продемонстрировала, что если они собираются вместе, отстаивают интересы, вот сейчас вот и по миграции темы прошли очень такие интересы, и ребята в этих делах, они становятся очень грамотными, и я вижу, не дают никакого повода для, чтобы их как-то там в чем-то обличить и уличить. Так что вот надо нам этому учиться. А когда, вот как говорил Ленин, учиться, учиться и учиться. Благодарю. Дозвольте, я тоже скажу. Как раз вот один из камней преткновения с Валерием Лаврененко, то, что он все время ссылается вот на эти цитаты Ленина, на эти работы Ленина. Но Валерий забывает, что сегодня, на сегодняшний момент, уже более 100 лет прошло с тех времен, когда писал это Ленин. В те времена были совсем другие технологии, другой менталитет людей. Совершенно все по-другому было. На Дальнем Востоке люди узнали о том, что произошла революция, либо кто-то называл там переворот в Петрограде, только спустя месяц, а то и полтора. А сейчас то, что вот произошло буквально там где-то на Дальнем Востоке, вы узнаете через несколько секунд или минут. Это совершенно все по-другому. На тот момент Владимир Ильич Ленин писал, что невозможно это сделать мирным путем, учитывая состояние народа, состояние экономики, состояние власти, международные отношения и прочее, прочее, прочее, прочее. Там было много перечислено, почему это невозможно. Вы же упираетесь только во фразу, что невозможно мирным путем, не учитывая все то, на что опирался Ленин. Вы хотя бы прочитайте, на что он опирался, почему тогда он сказал, что это невозможно сделать. Сейчас совершенно другие условия, другие технологии. Сейчас все на раз организуется. Понимаете? Вы все время, вот я вам несколько раз уже это говорил во всех эфирах, что вы опираетесь на труды Ленина, который опирался на те обстоятельства, которые были тогда. Но сейчас же другое уже многое что. Сейчас даже крестьянство как такового в том объеме, который был тогда при Ленине, не осталось. Вы что, будете на крестьянство обращать внимание, опираться? На пролетариат, которого сейчас уже практически в России не осталось? Ну вы подумайте сами, что вы говорите. Где у нас пролетарии-то? Покажите их. Ну покажите, заводы все разрушены. Ну разрушены, сельское хозяйство все разрушено, там крупные корпорации рулят. И вы хотите ленинским путем, который опирался на какие-то вот такие вот слои населения, обездоленные, сделать революцию, сделать переворот, сделать что-то еще? Ну, откройте вы глаза, посмотрите, что сейчас происходит. Прочтите, на что опирался Ленин. Почему он говорил, что в тот момент невозможно было сделать мирным путем изменения чего-то. Ну, хотя бы вы вот разум-то ну, проявите. Ну, сколько раз вам об этом уже говорилось? Да. И 3 года назад, и 4 года назад. А вы приписываете, что мы против чего-то, но при этом не помните, почему это вам говорят. Ну, давайте память включим. Послушайте те эфиры. И проанализируйте. Вы сейчас пишете те же самые ошибки, которые были тогда вами допущены, на которые тогда указывалось. И дальше в мою сторону здесь еще, прошу прощения, тоже несколько реплик пришло. А после семинаров тут были какие-то там изменения? Да, там, где люди хотели изменений, они их достигают. Там, где просто пришли послушать, говоря, что собашку в формате бородатого дяди Леши, там ничего не произошло. Несколько семинаров прошло совершенно впустую, потому что организаторы преследовали свои цели. Кто-то экономически собрать денег с людей, а кто-то просто для того, чтобы посидеть, побалдеть. А там, где люди пришли что-то делать, там идет все очень-очень быстро развивается. Такие примеры есть. И дальше. Вот надо сделать кооператив и показать. Друзья мои, вообще-то Алексей Орлов – это человек, который доносит информацию, который делится своими знаниями. Если бы Владимир Ильич Ленин пошел в доменный цех добывать для вас сталь, либо добывать уголь, либо паровозы там восстанавливать. Я думаю, уверен, что ничего бы вот такого сейчас, о чем мы говорим, не произошло. В лучшем случае товарищ Ильич в кепке носил бревна на субботнике. Но это было по субботникам и не более того, и все вместе. А другими вопросами занимался он, из которых все выросло, у себя в кабинете. Дальше, почему вы не спрашиваете Первый канал, сколько он выпустил стали, сколько он собрал там, от каждой свиноматки, свинодеток, сколько он породил и так далее? Почему к средству массовой информации официальным, которое вас развращает и уничтожает, вы относитесь как к средству массовой информации и не требуете того, чтобы они убирали зерно и чтобы создавали кооперативы, вам показывали? А с Народного славянского радио вы постоянно требуете – общину создай, покажи нам, а лучше создай и пригласи, чтобы мы тут жили хорошо. Антошки, Антошки, а давайте картошку пойдете копать хотя бы, а потом уже с большой ложкой придете что-то есть. А тут получается странно, что вы от меня требуете, чтобы я вам и общину создал, и кооператив для вас создал, и научил чему-то. Друзья мои, вы уж определились, что вам надо. Вам нужно об этом рассказать, показать пути, как это сделать, либо чтобы я впрягся и создавал свою общину для себя и своих соратников. Да создать общину не проблема, кооператив. Не проблема. Вопрос только, будет ли у меня время заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь своими соратниками. Да. Но вы подумайте об этом, что средство массовой информации, оно занимается несколько другими вопросами, нежели чем теми, которыми вы требуете постоянно от нас. Мало того, у нас есть своя община. У нас, наш коллектив, это и есть община, которая так вот трудится уже много лет за безденежье. Вот вы об этом подумайте. Общины бывают разные. Так что включите, пожалуйста, голову и не требуйте того, с чего не надо требовать, с того, кто занимается своим делом. Доклад закончил. Хорошо. Да. Вопросы на этом у нас все. И по нашей традиции наши гости желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. И будем двигаться к завершению. Ну, если сказать, то я предлагаю до встречи в коммунизме. Все у нас будет хорошо. Хорошо, благодарю. Алексей, скажешь какие-то слова напоследок? Друзья мои, давайте будем человеками. Человеками, которые умеют мыслить, в отличие от животного. Животное умеет как-то на месте распоряжаться, исходя из того опыта, который он получает от природы, от окружающих, там, от мамы с папой и так далее. А человек способен мыслить более широко. И поэтому, если мы отталкиваемся от того, что кто-то когда-то говорил, давайте будем учитывать те обстоятельства жизни, в которых это было сказано или написано. Это первое. Второе. Давайте, как наши великомудрые предки, действовать. А наши великомудрые предки никогда сопли по рукавам не растягивали, говоря, что нам ничего не дадут и нам ничего не позволят, они становились хозяевами жизни. В самые-самые трудные времена становились хозяевами жизни и выходили из всех передряг, благодаря которым, вот этим вот нашим предкам, которые сумели выйти из передряг, вы и живете сейчас. Поэтому не надо хныкать и не надо плакать. И еще третий пунктик. Наши великомудрые предки умели любое обстоятельство против них повернуть в сторону за них. Вот давайте сейчас современные условия, которые складывали против нас, теперь повернем в нашу сторону, чтобы нам стать сильными. То есть мы используем то, что сейчас наработали, как сейчас говорят, там буржуи, негодяи, против них. Теперь мы будем ломехузами в их муравейнике. Так они нас уничтожали. А теперь давайте их муравейничек мы немножко раскачаем, для того, чтобы те условия, которые они создали, повернуть в нашу сторону, для того, чтобы нам лучше жилось, чтобы мы могли их использовать как плацдарм для старта. Вот о чем я сейчас говорю, многих призываю, и хочу, чтобы все мы стали настоящими человеками, а не просто сусликами какими-то, живущими норками, либо козликами на привязи, что дальше вот эти 10-метровые веревочки двигаться нельзя. Да нет, можно, потому что мы человеки. Быть добру. Благодарю. Благодарю, Алексей. Благодарю, Александр. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Секретный дополнительный протокол. Как развалили СССР». В гостях у нас был Александр Аркадьевич Шабалов, вел эфир Алексей Орлов, я был Алексей Щербаков за чатом, Светлана Большакова следила за чатом. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.